Глава первая. Над ухом раздражающе звенел лесной воздух, наполненный пряными ароматами цветущих душистых трав. В очередной раз, отмахнувшись от надоедливой мошкары, которой с наступлением вечерних сумерек стало на порядок больше, оберштурмбанфюрер Хартман уткнулся распухшим лицом в прохладную и немного влажноватую кочку мха. Злобные мелкие террористы, которых в этом проклятом сибирском лесу оказалось просто неимоверное количество, продолжали методично обгладывать немецкого диверсанта, словно отряд неуловимых русских партизан, наносящие болезненные укусы регулярным частям вермахта. Хартману с болезненной тягой хотелось разодрать ногтями зудящее от укуса в лицо, а затем вскочить на ноги и бежать куда подальше из этого кошмарного дикого леса, наполненного несносными кровососущими созданиями. Благословенной земле Бранденбург, малой родины оберштурмбанфюрера, такого ужаса и в помине не было. Поговаривали еще, что у местных сибирских аборигенов существовала даже такая пытка: пожирание мошкарой и комарьем, несчастного раздевали и голышом привязывали к дереву в ближайшем лесу. Представив в живописующих красках эту неимоверную жуть, Роберт нервно передернул плечами. Уйти из жизни таким оригинальным способом ему бы абсолютно не хотелось. Да что и говорить, прав был Гроссфюрер, русские настоящие дикари. Однако методы, применяемые управленческой группой Д, инспекции концентрационных лагерей, которыми уменьшалось мировое поголовье славянских унтерменшей, Хартман абсолютно не одобрял. Роберт был кадровым служакой, пусть и с устаревшими по нынешним временам, но правильными понятиями офицерской чести. Одно дело убивать врага в прямом столкновении, лоб в лоб, глаза в глаза. Это честная схватка, справедливая, кто сильнее, тот и победитель. И совсем другое – уничтожать в газовых камерах и сжигать живьем в печах крематориев безоружных пленных, уж тем более безобидных гражданских, стариков, женщин, детей. И пусть мнение оберштурмбанфюрера Хартмана, новоиспеченного рыцаря и аристократа, обласканного самим рейхсфюрером Гиммлером, шло вразрез с основной политикой вековечного рейха по отношению к неполноценным народам. Но приучить себя относиться по-другому ко всему этому дерьму у Роберта так и не получилось. Просто он предпочитал держать за зубами свое мнение на этот счет. А невеликие возможности мага-менталиста позволяли скрывать крамольные мысли от коллег по дару. Да, в общем-то, за несколько десятков лет непорочной службы его голову так и не заглянул ни один профессиональный мозголом. Похоже, что проблемы политической преданности все время обходили его стороной. А может быть, всему виной то самое везение, что, по мнению того же Генриха Гиммлера, потянет на признание нового направления магического искусства «дара удачи». Как бы там ни было, но то же самое везение привело его в эти дикие сибирские леса, где вот уже третьи сутки кряду Роберт кормил злющую русскую мошкару и не менее доброжелательных комаров. Хотя вся операция по заброске Хартмана в тыл врага прошла более чем успешно. Поначалу оберштурмбанфюрер едва ли не выпал в осадок, когда Гиммлер сообщил ему, что никакой силовой группы поддержки у него не будет. Вообще. Он, Хартман, едва-едва знающий по-русски всего лишь несколько слов, будет в одиночку заброшен на территорию Советского Союза, где его должен встретить уже внедренный несколько лет назад и основательно залегендированный полевой агент Кальтербруннера. Что произойдет в случае, если агента раскроют, либо по какой-то причине они с ним не встретятся, Хартман не представлял. Но Гиммлер настаивал, а Роберт был настоящим солдатом, поэтому возразить столь высокому руководству просто не посмел. «Я воль, герр Рейхсфюрер», только и сумел выдавить из себя Хартман, но виду, что он просто шокирован подобным приказом, не показал. Если ему и придется погибнуть, так тому и быть. Мало ли он смотрел смерти в лицо за свою долгую и беспорочную службу на благо Фатерлянда. Однако отчаянием или Рейхсфюрера, либо новоявленный магический дар, не внесенный доселе ни в какие реестры, все-таки существует. Но заброска прошла как по маслу. Самолет, на котором происходила заброска, миновал все системы противовоздушной обороны русских, погода благоприятствовала, и оберштурмбанфюрер успешно приземлился в заданном квадрате. Его раскрытый в ночном небе парашют не заметила ни одна живая душа, за исключением агента-разведчика, встречающего воздушного диверсанта. И вот он здесь, в лесу, у границ странного территориального образования, хоть и расположенного в пределах Советского Союза, но существующего на полной автономии, тюремного города-государства для содержания опасных и неуправляемых русских магов жуткого Абакана. Хартман, конечно, знал, что в мире существуют и другие независимые города-государства. Тот же Ватикан, суверенная территория Святого Престола и резиденция римского папы в границах Италии. Но в этом вертепе дьявольщины, как гласили документы, спешки, изученные оберштурмбанфюрером перед отправкой на опасное задание, верховодил некий великий черный шаман, официальный титул которого звучал как «пожиратель душ», что неприятно действовало на нервы оберштурмбанфюрера, своей бессмертной душой он дорожил. Первые два дня прошли в тягостном ожидании в тайном убежище, оборудованном в лесу в нескольких километрах от Абакана. Ближе расположиться было нельзя, все ближайшие подходы к тюрьме контролировались целой армией потусторонних духов, всемогущих слуг великого шамана, способного поглотить жизненную энергию у любого нарушителя границ города. Агент, изображающий себя возрастного калмыка-охотника, хотя Роберту было доподлинно известно, что он коренной тибетец, время от времени куда-то исчезал, а возвращаясь обратно, неизменно докладывал, что интересующий Хартмана контингент в Абакан не прибыл. И лишь на утро третьего дня псевдокалмык сообщил, что спецвагон с заключенными прибудет на вокзал Абакана к сегодняшнему вечеру. Каким образом следовало вытаскивать из заключения фигурантов операции, Хартман не представлял. Однако Кальдербруннер при всесторонней поддержке Гиммлера заверили его, что осечек не будет. Дескать, нужно только беспрекословно выполнять все распоряжения полевого агента, он точно знает, что следует предпринять. За все долгие годы службы оберштурмбанфюрер не оказывался в таком щекотливом положении, не зная о проведении операции буквально ничего. Да и агент вызывал у Роберта определенное подозрение, из какого, скажите, перепуга этого немногословного деятеля занесло из прохладных районов Тибета в эту душную сибирскую тайгу. Отмахнувшись в очередной раз от кучи гнуса, Хартман помянул добрым словом заснеженные горные вершины, на которых ему довелось побывать. Ему, как никогда до этого, захотелось вернуться на прежнее место службы, в свою родную горно-пехотную дивизию СС «Норд». И хрен с ним, с морозом и пронизывающим ледяным ветром, что временами, кажется, выдувает из закоченевшего тела и саму душу. Зато нет этой проклятущей мошкары, что сейчас пожирает его живьем, забиваясь в нос, в уши и даже глаза. Оберштурмбанфюрер накинул на голову капюшон маскировочного халата защитного зеленого цвета и поплотнее затянул его тесемками, оставив открытыми только глаза. Тело под плотной брезентовой тканью разогрелось неимоверно, не спасала даже тенистая лесная прохлада. Нынешнее лето в Сибири выдалось на редкость жарким и удушливым, но так хотя бы можно было защититься от полчищ несносного гнуса. Хартман взглянул на агента, совершенно не реагирующего на роящуюся вокруг него мошкару. У Роберта сложилось такое впечатление, что этого улыбчивого смуглокожего азиата комарьё не кусает вообще. Ну, нельзя оставаться таким невозмутимым, когда тебя едят поедом проклятые кровососы. Он бы заподозрил применение дара, если бы агент заранее не предупредил, что использовать заклинания, да и всевозможные магические конструкты в опасной близости от Абакана категорически запрещено. У нематериальных духов повелителей Абакана отменный нюх на любые всплески силы. Если их заметят, миссия будет провалена. Этого Хартман никак не мог допустить. Он был готов расшибиться в лепешку и сдохнуть, но выполнить задание рейхсфюрера любой ценой. Выходило, что тибетец держался против легионов Машкары только на морально-волевых. Поначалу оберштурмбанфюрер пытался поступать так же, но к исходу первых суток настолько опух от многочисленных укусов, что решил плевать на мнение тибетца и с головы до ног упаковался в плотный маскировочный халат. Тибетец же и вида не подал. И вообще, он был немного странным, с неким прибабахом, постоянно что-то беззвучно шептал, шлепая толстыми губами, и постоянно крутил головой, словно бы видел нечто, невидимое Хартману, хотя никаких проявлений силы оберштурмбанфюрер и не заметил. Да и агентурный псевдоним у него был тоже странным – «Вторник». В материалах, которые Роберту довелось изучить перед отправкой, было отмечено, что агент-тибетец является одним из посвященных адептов жрецов Агарты, мифической подземной страны, упоминаемой в эзотерической и оккультной литературе, мистического тибетского оккультного ордена Зеленого Дракона, практикующего тайный древний культ Черного Солнца, графический символ которого рейхсфюрер Гиммлер использовал как элемент усиления и концентрации магической энергии при инициации новых членов Черного Ордена СС в замке Вевельсбург. Да и вообще, в среде известных имперских магов циркулировали разнообразнейшие слухи об этом крайне таинственном тибетском ордене Зеленого Дракона. Злые языки поговаривали, что обретением своего небывалого могущества фюрер был обязан именно великому магистру этого тайного ордена. О нем ничего доподлинно не было известно никому, кроме высших иерархов Вековечного Рейха. Только один факт стал общеизвестным достоянием – этот тибетский маг никогда не снимал с рук зеленых перчаток, отчего и получил прозвище среди осененных аристократов Германии «Человек в зеленых перчатках». Время от времени его замечали то в компании Гиммлера, то проходящим вне всякой очереди в кабинет самого Адольфа Гитлера. Некоторые сплетники вообще утверждали, что «Человек в зеленых перчатках» – это новый мессия, что указал фюреру путь к просветлению и открыл ему глаза на существующий порядок вещей. Разумеется, магического и мистического толка показал будущее. Роберт, конечно же, во всю эту бредовую хрень не сильно-то и верил, мало ходит основать на преувеличенных слухов о сильных мира сего. Если каждый принимать за чистую монету, так тут и свихнуться можно. Недаром же имперские лечебницы для душевнобольных переполнены, особенно после объявления фюрером войны. А его Хартмана дело маленькое, иди куда послало высокое начальство и постарайся не сдохнуть. Наконец, когда солнце постепенно начало клониться к горизонту, тибетец неожиданно встрепенулся, мгновенно перейдя в боевой режим. Хартман явственно заметил, как уплотнилась и окрасилась темно-лиловым цветом аура в районе его источника. Роберт сначала не понял, чем вызвана его реакция, но буквально через несколько секунд ощутил слабую дрожь почвы под своими ногами. «Объект на месте», – тускло произнес агент, протягивая Хартману какой-то необычный небольшой деревянный пенал. «Теперь дело за вами, господин маг. Вас научили пользоваться усиливающим артефактом». «И я воль», – отозвался Роберт, принимая коробочку. «И я прошел соответствующий инструктаж». «Тогда не медлите. Нужно постараться как можно быстрее установить связь». Роберт достал из коробочки костяной амулет абсолютно древнего и непрезентабельного вида, подвешенный на лоснящийся кожаный шнурок. Просунув голову сквозь заскорузлую кожаную нить, оберштурмбанфюрер спрятал старую костяную штуковину под рубашкой и прикоснулся к своему недоразвитому и слабенькому ментальному дару. Ловчая сеть развернулась во мгновение ока. Хартман даже как следует напрячься не успел, как в сторону Абакана полетело невесомое плетение высшего порядка, доступное только высокоранговым магам. Сам же Роберт таким мощным источником не обладал, однако артефакт-усилитель сработал отменно, временно поставив оберштурмбанфюрера на одну доску с могучими адептами Рейха. Невысомое энергетическое плетение поиска незаметно проскользнуло мимо незримых обычным глазом потусторонних цепных псов-пожирателя душ и раскинуло свои щупальца над Абаканом. Благо городишко по европейским меркам оказался невелик. «Ну где же ты, барон Врёвский?» мысленно взывал к русскому перебежчику оберштурмбанфюрер, просеивая мозговую активность заключенных и жителей этого города-тюрьмы. «Отзовись, Врёвский, мы на месте, ответь». Но эфир был пуст, и знакомого мозгового импульса Роберт так и не зацепил. Может быть, спецы Кальтербруннера что-то напутали и выдали не тот маркер, а, возможно, магический дар объекта поиска все еще скован блокираторами. «Не выходит на связь?» Поинтересовался через некоторое время калмык, когда Хартман вынырнул из ментального транса, чтобы немного передохнуть. Каким бы ни был усилитель, а напрягаться все равно приходилось. «Пока нет». Устало мотнул головой маг. «Сейчас немного отдохну и продолжу. Расстояние слишком велико, даже с усилителем трудно держать». «Не спешите, время еще терпит», – заверил Роберта тибетец. «Интересно», – подумал Хартман, – «а для чего оно терпит?» Но озвучить свой незаданный вслух вопрос он не стал. Все разъяснится позже, как и думается само собой. Очередные толчки и куда более сильные амплитуды сколыхнули землю минут через 40-50 после первой встряски. Толчки следовали один за другим, как будто неведомый, но для Хартмана точно известный. Колебатель тверди задался своей целью вытрясти из Роберта все внутренности, Калмык напрягся, перевший невидящий взгляд своих глаз, исходящих лиловыми эманациями силы, куда-то в пространство. «Происходит что-то странное», — сообщил он Хартману, не переставая смотреть в никуда. «Темная тесь массово покидает свои позиции и настоящим потоком устремляется куда-то. Такое ощущение, что их призвал сам повелитель душ. Это наш шанс подойти к самому городу, господин маг». Законспирированный диверсант вскочил на ноги. Хартман последовал его примеру. «Туда!» — коротко бросил тибетец. «Не отставай!» Роберт, накинувший рюкзак на плечи, быстро зашагал следом за проводником. «Что со связью?» Не оборачиваясь, поинтересовался агент. «Пока не выходит», — ответил оберштурмбанфюрер. «Но я продолжаю». «Теперь не останавливайся», — требовательно произнес тибетец. «Другого шанса, возможно, в ближайшее время и не представится». На этот раз землю продолжало подтряхивать непрерывно, что затрудняло и без того непрестанный бег, непростой бег по неухоженному лесу. Обширные кустарники, буйные заросли дикой малины, колючего шиповника, многочисленные завалы, буреломы и валежники – все это не прибавляло скорости передвижения. Но они перли, словно два танка, проламывая сквозь растительность, обдирая руки до крови и оставляя на колючих кустах клочки одежды. А Хартман еще и не переставал просеивать ментальное пространство, и в один прекрасный момент с территории Абакана пришел долгожданный отзыв. Объект наконец-то избавился от амулетов, блокирующих его дар. Оставалось только согласовать